Глава 15. Свет в доме зажегся еще до того, как Вилл дошел до крыльца. Сразу загорелись два голографических изображения. На одном была Елена, на другом – Делла. Ни та, ни другая не выглядели довольными. Елена заговорила первой. «Я хочу убрать Тэмми Робинсон из нашего времени, инспектор». Вилл уже собрался пожать плечами, мол, я тут при чем. Но потом взглянул на Деллу Лу и вспомнил, что практически стал арбитром в их споре с Тэмми Робинсон. «Почему?» «Это же очевидно. Мы договорились, что позволим ей остаться в реальном времени до тех пор, пока она не будет вмешиваться в наши дела. Теперь и дураку ясно, что кто-то поддерживает республиканцев в Нью-Мексико, и она как раз самый подходящий подозреваемый». «Но только подозреваемый», — сказала Лу. Ее лицо и костюм странно контрастировали друг с другом. На девушке были легкие брюки и яркая блузка. «Наряд для пикника», — подумал Вилл. И тем не менее он ее там не видел. Может, она просто подглядывала, потому что стеснялась присоединиться к остальным? Так или иначе, ее одежда совершенно не подходила к выражению лица. Оно было холодным и решительным. «Я дала слово». Елена силой ударила ладонью по столу. «Проклятие! О каких обещаниях может идти речь? На первом месте стоит забота о нашем поселении, Лу. Вам это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Если вы не желаете закатать Тэмми Робинсон в пузырь, тогда отойдите в сторону и дайте...» Делла улыбнулась, и неожиданно Вилл подумал, что она гораздо опаснее и упрямее, чем Королева со всеми ее необузданными вспышками гнева. «Я не отойду в сторону». Елена откинулась на спинку стула, вероятно, вспомнив в этот момент, что Делла Лу вооружена лучше остальных вестехов и обладает многовековым военным опытом. Она посмотрела на Бриерсона. «Может быть, хоть вы сможете убедить ее? У нас сложилась ситуация, от которой зависит дальнейшее существование всей колонии». «Может быть. Но ведь Тэмми не единственный подозреваемый, кроме того, за ней очень внимательно следят. Если бы она что-нибудь задумала, вы ведь наверняка бы знали». «Не обязательно. Думаю, разведывательные средства мне понадобятся еще по меньшей мере на 100 лет реального времени. Я не могу позволить себе систему, и муха не подлетит. Мои резервы истощатся за несколько месяцев». «Да, за Тэмми ведется наблюдение. Но если ее семья, прежде чем покинуть реальное время, спрятала где-нибудь несколько автонов, ей не составило бы особого труда связаться с ними. Достаточно бросить нестехам несколько безделушек, чтобы они почувствовали себя еще более неудовлетворенными. Бьюсь об заклад, что где-нибудь возле внутреннего моря припрятаны мощные генераторы. Если Тэмми сможет уговорить своих приятелей последовать за ней, то мы скоро увидим множество долгосрочных пузырей, и это будет означать крушение нашего плана. Если Робинсоны так тщательно подготовили свое путешествие, они, по всей вероятности, виновны и в убийстве Марты. «А как насчет компромисса? Давайте выведем ее из обращения на несколько месяцев», — предложил Вилл. «Я обещал ей, Вилл». «Знаю, но Тэмми добровольно примет такое решение. Объясните ей ситуацию. Если она ни в чем не виновата, события последних дней огорчат ее не меньше нашего. Трехмесячное отсутствие не помешает реализации целей Робинсонов и подтвердит их невиновность». «А если она не согласится?» «Думаю, согласится». «Но если нет, тогда посмотрим, смогу ли я противостоять Елене так, как это делает Делла». «Ладно, начнем с 3 месяцев», — сказала Елена. «Хотя вполне вероятно, нам придется вернуться к этому спору по истечении срока запузырения». «Хорошо, я поговорю с Тэмми». Делла посмотрела на свой легкомысленный наряд и, похоже, смутилась. «Прошу меня извинить, я скоро вернусь». Ее изображение исчезло. Вилл посмотрел на Елену. Она сидела в своей библиотеке. Сквозь фальшивые окна лился солнечный свет. По всей вероятности, время суток не имело для Елены никакого значения. От этой мысли Вилл почувствовал еще большую усталость. Королева что-то повертела в руках, затем посмотрела на Вилла. «Спасибо за предложенный компромисс. Я была готова совершить какой-нибудь необдуманный поступок. Не стоит благодарности». Он прикрыл глаза, чувствуя, что смертельно хочет спать. «Да, теперь наши самые худшие подозрения подтвердились, инспектор. Антигравитационный мяч, эта надпись... Сущая ерунда по сравнению с тем, что мы уже отдали нестехам. Но этих предметов нет в перечне наших подарков. Вот что хотел сказать Вилл. Убийца Марты не собирается останавливаться. Кто-то намерен заручиться поддержкой нестехов. Похоже, вы и сами не уверены, что во всем виноваты Робинсоны». «Конечно, не уверена. Скорее, мне просто очень хочется, чтобы виноватыми оказались именно они. У них есть очевидный мотив. Да, и разобраться с теми было бы легче, чем с другими. Да, тут может быть замешан практически любой из тех». Бриерсон слишком устал, чтобы промолчать. «А знаем ли мы, кто они такие на самом деле?» «Что вы хотите этим сказать?» «Вдруг убийца скрывается под маской Нестеха. Возможно, один из павшихся грабителей пузырей. абсурд. Однако глаза Елены широко раскрылись, и прошло не меньше 15 секунд, прежде чем она вновь заговорила. «Да, это абсурд», — повторила она уже с меньшей уверенностью. «У меня есть полная информация обо всех спасенных. Мы сами участвовали почти во всех спасательных операциях. Нам ни разу не попалось на глаза необычное оборудование. Конечно, злоумышленник мог хранить его в другом месте, но мы бы узнали, если бы он начал им пользоваться. Поймите, Бриерсон, мы с самого начала полностью контролировали положение в стасисе. Продвинутый путешественник не стал бы этого терпеть». «Ладно». Однако Вилл сомневался, что Лу отреагирует на его предположение так же. «Хорошо. А сейчас мне хочется услышать ваше мнение по поводу сегодняшних событий. Я и сама наблюдала за происходящим, но...» Вилл поднял руку. «Почему бы нам не подождать до завтра, Елена? Тогда я смогу лучше сформулировать свои мысли». «Нет». Королева не рассердилась, но спокойно стояла на своем. «Есть вещи, о которых я должна узнать прямо сейчас. Например, кто спугнул Тиуланга?» «Понятия не имею. А вы не видели, куда именно он смотрел?» «В толпу. У меня было недостаточно камер, чтобы сказать точнее. Я предполагаю, он выставил посты и получил сигнал, что к вам приближается мистер Зло». «Мистер Зло. Фил Жене». Эта связь возникла в голове мгновенно и не нуждалась в поддержке логики. «Зачем делать из этого тайну? Обеспечить Тиулангу защиту и спросите, что его беспокоит?» «Я так и сделала. Он не хочет говорить». «У вас наверняка есть какая-нибудь сыворотка правды. Почему бы не привести Тиуланга сюда и...» Виллу неожиданно стало стыдно. Сейчас он вел себя как полицейский на службе у государства. Интересы страны превыше всего. Конечно же, такое поведение можно обосновать. В этом мире не существует полицейских контрактов и конституций. До тех пор, пока они не установлены, простая необходимость выживания может служить достаточным оправданием суровых методов. Аргумент был шатким, и Вилл задумался, насколько далеко он способен скатиться в дикость, прежде чем обретет твердую почву под ногами. Елена улыбнулась, увидев, что собеседник смутился. Трудно сказать, из сочувствия или ей просто стало смешно. «Я решила не делать этого, во всяком случае пока. Нестехи и так меня ненавидят. К тому же Тиуланг может покончить с собой во время допроса. В 20 веке некоторые правительства ставили сильные психические блоки своим функционерам. Если мерники унаследовали эту отвратительную привычку, кроме того, вполне возможно, что он знает не больше нашего. Кто-то поддерживает республиканцев НМ, и все». Вилл вспомнил, как неожиданно запаниковал Тиуланг. Нет, его страх имел вполне конкретную форму. «Вы предоставили ему защиту?» «Да, почти такую же надежную, как ваша, только он об этом не знает. Сейчас я не рискну арестовать его». «Хотите знать, кто, по моему мнению, самый подходящий кандидат злодеи? Фил Жене». Елена наклонилась вперед. «Почему?» «Он подошел ко мне через несколько минут после того, как ушел Тиуланг. А Жене так и несет злом». «Несет злом? И это мнение профессионала?» Вилл потер глаза. «Вы, кажется, забыли. Вас ведь интересовали мои впечатления». Однако Елена была права. Он не сделал бы подобного заявления, если бы сейчас был способен мыслить ясно. «Фил садист. Я уже многие годы знаю об этом. Теперь, когда все вы стихи вышли из стасиса, он стал еще хуже. Из вас так легко сделать жертву, как ловко он обработал вас в случае с Линдеманом. Я сожалею, что была вынуждена нанести парализующий удар, но ничего другого не оставалось. Мы не можем допустить сведения старых счетов». Вилл удивленно кивнул. Ему показалось, что в голосе Елены прозвучало сочувствие. На самом деле он был даже рад, что она остановила его. «Елена, Жене способен на убийство». «Но убийство способны многие. Что бы вы сделали с Линдеманом? Послушайте, мы оба не любим Фила. Само по себе это не имеет особого значения. Вы мне не особенно нравитесь, однако мы успешно сотрудничаем. Тут все упирается в общие интересы. Он много помогал мне и Марте. Вряд ли нам удалось бы спасти мирников без его оборудования. Он сполна доказал, что желает процветания нашему поселению». «Возможно. Но теперь, когда мы все собрались вместе, ваши общие интересы могли разойтись. Возможно, теперь Жене решил сыграть главенствующую роль». «Хм. Ему известно, что, как только мы начнем стрелять друг в друга, у нас не останется ни единого шанса на выживание. Неужели вы считаете, что он совсем сошел с ума?» «Я не знаю, Елена. Просмотрите запись еще раз. У меня возникло впечатление, что он издевался не только надо мной. Он знал, что вы нас слушаете. Я думаю, он смеялся и над вами тоже. Словно он уже близок к триумфу, и садист, сидящий в нем, не смог удержаться от намека на это». «Значит, вы считаете, что сверкомяч принес Жене, а, выдавая вам улики, он попросту смеялся над всеми нами?» Елена скривила губы. Это бессмысленно. Однако я рассчитываю на вашу интуицию не меньше, чем на все остальное. Я задействую еще несколько автонов и усилю наблюдение за Филом». Елена откинулась на спинку кресла. Фил подумал, что на сегодня она с ним закончила. «Ладно, меня интересует ваше мнение об остальных разговорах». Елена заметила страдальческое выражение на лице Вилла. «Послушайте, инспектор, я просила вас пообщаться с людьми вовсе не ради вашего здоровья. Вы нужны мне для того, чтобы понять точку зрения нестехов. У нас произошло убийство. Мы находимся на пороге гражданской войны. Меня здесь не особенно любят. Почти все, что мы сегодня наблюдали, имеет к этим проблемам самое непосредственное отношение. Я хочу услышать вашу реакцию, пока впечатления еще не потеряли остроты». Они просмотрели все события пикника. В буквальном смысле слова, Елена настояла на том, чтобы прокрутить видеозаписи. Она действительно нуждалась в помощи. То ли из-за многовекового затворничества, то ли из-за того, что она смотрела на все с точки зрения вестеха, но многих вещей, случившихся на пикнике, она не поняла. Проблемы женщин не нашли у нее сочувствия. После первого просмотра сцены с изображением женщин она туманно заметила. Людям приходится платить за ошибки, сделанные другими. Может быть, она имела в виду тот факт, что королевы не прихватили с собой инкубаторы? Вилл дал ей возможность досмотреть сцену до конца, а потом попытался объяснить увиденное. В конце концов, Елена даже немного рассердилась. «Ясное дело, им придется кое-чем пожертвовать. Неужели они не понимают, что на карту поставлено выживание всей человеческой расы?» Она махнула рукой. «Не могу поверить, что их натура так сильно изменилась за последние столетия. Когда наступит критический момент, женщины сделают то, что от них требуется». «Интересно, собирается ли королева из замка исполнять долг женщины? Сколько детей она заведет? 6 или, может быть, 12?» Бриерсон не стал задавать свой вопрос вслух. Сейчас ему совсем не хотелось скандала. Солнечный свет в фальшивом окне Елены медленно превратился из утреннего в дневной. Часы на компьютере Вилла показывали, что уже давно прошел час ведьм. Если так пойдет и дальше, то он скоро увидит настоящее солнце за своим окном. Наконец он заговорил про беседу с Джейсоном Маджем. Однако Елена прервала его. «Можете вычеркнуть Маджа из списка подозреваемых, инспектор». Вилл как раз собирался сказать то же самое, но изобразил любопытство. «Почему?» «Этот болван вчера вечером свалился со скалы. Прямо на свою дурацкую голову». Бриерсон сразу проснулся. «Вы хотите сказать, что он погиб?» «Без каких-либо шансов на воскрешение. Несмотря на всю его религиозную болтовню, трезвенником Маджа вряд ли можно было назвать». Вскрытие показало 2,2 промилле алкоголя в его крови. «Он ушел с вечеринки незадолго до того, как вы натолкнулись на Линдемана. По всей вероятности, ему не удалось найти благодарных слушателей. Последний раз я видела его, когда он брел к западным холмам. Один из моих патрулей нашел тело как раз после того, как вы вернулись домой. Труп пробыл в воде несколько часов». Вилл положил подбородок на сложенные ладони и медленно покачал головой. «Елена, Елена, мы проговорили всю ночь, а в это время твои автоны исследовали и анализировали. И ни слова о том, что погиб человек. Я просил вас присмотреть за ним». «Ну, а я решила не делать этого. Не такая важная особа». Королева, похоже, почувствовала сомнение Бриерсона. «Послушайте, инспектор, меня совсем не радует, что он умер. Может быть, со временем он оставил бы свои дурацкие разговоры про третье пришествие и начал бы приносить пользу. Однако давайте посмотрим правде в глаза. Он был абсолютным паразитом, а теперь у нас одним подозреваемым меньше». «Ладно, все в порядке». Виллу следовало бы догадаться, какое впечатление произведут на нее эти слова. Елена наклонилась вперед. «У вас что, действительно развился параноидальный психоз, Бриерсон? Вы думаете, Маджа тоже убили?» «Вполне вероятно. Что Мадж мог знать такого, из-за чего его заставили замолчать? Лишенный оборудования, Мадж, тем не менее, когда-то работал системным программистом. Может быть, он был подручным убийцей, а теперь задумался об ответственности?» Вилл попытался вспомнить, о чем они с Маджем разговаривали, но перед глазами у него все время всплывало напряженное лицо религиозного фанатика и больше ничего. Естественно, Елена не откажется прослушать запись этого разговора заново. Даже несколько раз, если в этом возникнет необходимость. Но в данный момент Виллу вовсе не хотелось слушать голос Маджа. «Елена, пусть наши параноидальные психозы идут каждый своим путем. Если мне придет в голову что-нибудь интересное, я немедленно вам сообщу». По необъяснимой причине Елена не стала настаивать на своем. Через 15 минут она отключила связь. Вилл с трудом добрался до спальни, радуясь, что наконец-то остался в одиночестве, и одновременно чувствуя разочарование.